«Как я понимаю», — от голоса сэра Вернона веяло арктическим холодом, — «вы думаете, что все это пустые слова?» Скруб отодвинул гренок и заговорил серьезно. «Я скажу вам, что я думаю, а потом поделюсь своими планами. Вы платите за угощение, поэтому имеете полное право все знать. Я думаю, если два молодых человека вышли в летний день на яхте в море, они не надевали непромокаемые плащи. Я думаю, если один из них только-только в отчаянной схватке спас себе жизнь, то находился в состоянии сильнейшего стресса. И рука, которой он писал это письмо, так дрожала, что едва ли суд счел бы его убедительным вещественным доказательством. Я думаю, если маленькая яхта провела в штормовом море 8 часов, то фланелевые костюмы этих молодых людей промокли насквозь. Наконец, я думаю, что этот внезапно налетевший шторм смыл даже саму возможность подозревать вас в убийстве. А мистер Роберт Хейфорд, найдя в кармане сложенный листок мокрой бумаги, на котором не смог разобрать ни слова, выбросил его, смеясь над нелепой осторожностью, заставившей запастись этой охранной грамотой. Как выглядит этот листок через 30 лет, я даже представить себе не могу. Короче, сэр Вернон, вы можете не сомневаться. Если шантажист Хейфорд, в суде ему будет нечем козырять, кроме своего слова. И едва ли суд поверит ему, сочтя вас лжецом. Сэр Вернон позволил себе оживиться. Но это же прекрасно, мистер Скруб. У меня просто гора с плеч свалилась. Да, но даже при этом он по-прежнему крайне опасен. Поэтому, раз уж шантажистов лучше выводить из игры, я и предлагаю это сделать при вашей финансовой поддержке. Теперь, когда мы знаем, кто он, мы не знаем. Нам лишь известно, кем он был. Лицо и имя 30-летней давности. Этого мало. Однако письмо показывает, что он предпочитает знакомые места. Возможно, он где-то там живет, и почти наверняка у него есть автомобиль. Вы изучали историю? В Оксфорде на выпускном экзамене по истории я получил отлично. В голосе сэра Вернона чувствовалось удивление. Он полагал, что об этом всем известно.